Глава 14. Я почувствовала, как все внутри дрожит, когда Миша отступил на шаг. Его взгляд был полон вопросов и чего-то еще, чего я не могла и не хотела сейчас расшифровывать. Это было слишком. Слишком близко, слишком больно, слишком неправильно. Я сделала глубокий вдох, пытаясь привести мысли в порядок, и тихо, почти шепотом произнесла: «Я так не могу». Он замер, не отводя от меня взгляда, будто ждал, что я скажу что-то еще. «Хватит. Ты не можешь больше играть со мной вот так. Оставь меня, ладно?» Мои слова дрожали, но я продолжала. «Я завершу работу, сделаю этот гребаный сладкий стол, и больше мы никогда не увидимся. Будь добр, согласуй сегодня же меню. Имей совесть». Я видела, как его лицо напряглось, а затем будто замерзло. Но я не могла остановиться. Если я не уйду сейчас, то все сломается окончательно. Я отвернулась и быстрыми шагами направилась прочь, оставив его стоять посреди улицы. Даже не обернувшись, я знала, что он все еще смотрит мне вслед. Следующие несколько дней я провела в каком-то трансе. Работа стала моим спасением. Новый заказ от крупной компании пришел как нельзя кстати. Это был масштабный проект с презентацией, и мне пришлось полностью погрузиться в детали. Каждая минута была занята, каждая мысль сосредоточена на достижении идеального результата. Юля, конечно, заметила, что я избегаю разговоров о Михаиле, но к ее чести не лезла. Она знала, когда лучше оставить меня в покое. «Ну что, готова к презентации?» – спросила она утром в день события, разглядывая последний штрих в виде съедобного декора на одном из десертов. «Больше, чем готова», – ответила я, надевая фартук. «Это важно. Если они останутся довольны, нас будут рекомендовать на следующий год. Так что давай скрестим пальцы». Юля кивнула, и мы вместе отправились на площадку, где проходило мероприятие. Огромный зал, изысканные декорации, атмосфера праздника – все это наполняло меня ощущением важности того, что я делаю. Сладкий стол стал настоящим центром внимания. Гости подходили один за другим, делая комплименты и спрашивая о рецептах. Я улыбалась, чувствуя, что все идет идеально. Но на этот раз мои мысли были сосредоточены только на работе. Я почти не думала о нем. Почти. Благотворительный вечер стал для меня неожиданностью. Я не собиралась участвовать, но один из моих постоянных клиентов предложил мне представить новые десерты в рамках мероприятия. Это была отличная возможность, и я не могла отказаться. Когда я приехала, зал уже заполнился гостями. Светские разговоры, звуки бокалов, ароматы изысканных блюд – все это наполняло пространство жизнью. Мой стол, как всегда, привлекал внимание. И я с головой ушла в общение с гостями, которые с удовольствием пробовали новинки. «Вы сделали что-то невероятное», – сказал мужчина средних лет, восхищенно разглядывая один из капкейков. «Я никогда не пробовал ничего подобного». «Спасибо», – улыбнулась я, поправляя декор на столе. «Это мой авторский рецепт». Но стоило мне повернуть голову, как я увидела его. Он стоял в другом конце зала, разговаривая с кем-то, но взгляд был устремлен на меня. Я почувствовала, как мое сердце пропустило удар. Его лицо чуть напряглось, когда наши глаза встретились. Он что-то сказал собеседнику, кивнул и двинулся в мою сторону. «Лиза». Его голос прозвучал мягко, но уверенно, когда он подошел ближе. «Мы снова пересеклись». Я заставила себя сохранить спокойствие. «Михаил, благотворительность – это похвально». «Ты выглядишь потрясающе», – сказал он, не сводя с меня глаз. «И твои десерты, как всегда, вне конкуренции». «Спасибо», – ответила я коротко, стараясь держать дистанцию. «Если позволишь, у меня есть гости». Я повернулась к столу, но чувствовала его присутствие за спиной. Он не уходил. Его взгляд был как весомый груз, от которого невозможно избавиться. «Лиза», – он, наконец, нарушил молчание, – «нам нужно поговорить. Ты знаешь, что так нельзя». Я повернулась к нему, стараясь не показать ни раздражения, ни волнения. «Слушай, ты уже говорил это. И я сказала все, что хотела. Давай оставим все как есть». Он выглядел так, будто собирался возразить, но в этот момент к столу подошел еще один гость, отвлекая меня. «Извините, Михаил», – сказала я, обращая внимание на нового собеседника. «Работа зовет?» Я почувствовала, как он задержался еще на мгновение, а потом тихо ушел, оставив за собой тень чего-то незавершенного. Но мне было нужно сосредоточиться на работе, на себе, на том, чтобы не позволить этому человеку снова занять слишком много места в моей жизни.